Глава 33. Так и решили. Мы направились к темнице, вход в которую находился неподалеку от лестницы. Стоило только пройти несколько шагов после лестницы. Дверь туда была едва заметная. Напротив стоял небольшой стол. «Здесь почти нет защиты», — сказал кот. «Зато есть кристаллы». Я кивнула. Видела, что тут почти не было той паутины, что была на лестнице. Видимо, король решил кинуть туда всю защиту, чтобы засечь других участниц отбора, если те будут спускаться. Но с каждым шагом я видела, что магии становится больше в самой темнице. Здесь пахло сыростью и было слишком пыльно. Под потолком виднелись выступы. Видимо, по ним и шел Мэтью, когда был в темнице один. В меня впились когти. «Ай!» — не сдержалась я. «Аккуратней, ты едва не наступила на плетение», — сказал Мэтью. Я посмотрела вниз и увидела, что действительно едва не наступила на едва заметную полоску магии. Еще немного — и спалились бы. Я выдохнула. Пронесло. «Я нечаянно», — сказала я. И тут снизу раздался оглушительный взрыв. Фиона ойкнула, Мэтью замер на месте. «Что это?» — прошептала я. «Не знаю», — отозвался Мэтью. Следом послышался еще взрыв. Я вздрогнула. «Если нам нужно будет сбежать обратно в покое, то, девушки, прошу вас, смотрите на магию», — прошептал кот. «Но я ее не вижу», — возмутилась Фиона. «Я тебя тогда провожу. Подождите меня», — сказал Мэтью. «Ждите». «Я могу отвезти Фиону», — предложила я. «Нет», — кратко вставил Мэтью. «Но если нас тут увидят, тот взрыв не могли не услышать», — сказала я. «И вообще, пойдем посмотрим, что там». Я сделала шаг вперед, переступая едва видимую полоску магии. Фиона осталась на месте. «Стой!» — сказал Мэтью. И тут впереди нас кто-то показался. Освещение в темнице было скудное, лишь тут и там виднелись кристаллы света. Но они светили настолько тускло, что казалось, тут сплошной туман. Я замерла на месте. Интуиция шептала, что впереди находилась опасность. «Но ведь служанки отсюда ушли? Короля, скорее всего, уже не было». Я нервно сглотнула. Фигура, стоявшая впереди, дрогнула. Я вмиг выставила перед собой руку. Передо мной вспыхнул светлый щит. В него что-то влетело, а я покачнулась. «Осторожней, еще шаг назад, и ты наступишь на магию», — вставил вновь кот. Теперь я поняла, почему он мне советовал оставаться на месте. Я кивнула. Покосилась на пол, пока держала щит. Сделала шаг назад, переступив магическую метку. В меня вновь что-то полетело. Мне же было так странно. Я вызвала магию. Впереди кто-то нападал, а я просто отбивалась приобретенной магией. Обалдеть просто! Рядом послышался шорох. Мэтью запрыгнул на парапет. Я вскрикнула, когда он направился к нападающему, а рядом с котом пронеслась какая-то темная тень. Фиона позади меня едва по стене не стекла, настолько ей страшно было. Видимо, она никогда не была в такой ситуации. Так я тоже не была, и магией никогда не обладала. Вот же аристократы нежные! Я держала щит. «Лера, окутай себя магией и беги! Мы ничего не сделаем. Здесь выброс магии», — вставил Мэтью с тревогой в голосе. Я стояла с магией в руках. «Как ничего не сделаем?» Я помнила, насколько сильной была магия у Люсии Буржи при ее выбросе. А тут то же самое. Но Мэтью был прав. Надо бежать. Я представила, как меня окутывает магия, создавая защитный кокон. Он постепенно получился из щита, который я создала до этого. «Давай, шевелись», — сказал Мэтью Фионе. «Да», — прошептала девушка. «Только проблема была в том, что она не могла идти. Видимо, слишком много сил ушло на Анаис. «Что случилось?» — спросила я, отступая к Мэтью и Фионе. С каждой секундой мой щит становился меньше, но по ту сторону продолжался выброс. «Я без сил», — сказала Фиона. «Простите, что я с вами пошла. Я попробую отползти». Мой щит уже дрожал от количества магии. Она, казалось, становилась еще сильнее. Я помнила, что у Люсии Боржи выброс был коротким, но мощным, и вообще был взрывом. Но тут, будто у магички, она становилась больше. «А если я поделюсь магией?» — повернула я голову в сторону Мэтью. «Не особо поможет. Ну, она примет ее и только вернет часть сил». «Простите», — прошептала Фиона. «Да не ей силы, а тебе, Мэтью. Ты станешь человеком. Нам бы хоть отсюда выйти», — сказала я. Мэтью молчал. Я еще сделала шаг назад. Чужая магия летела в нашу сторону. «Магия становится сильнее. Дверь в темницу ее сдержит», — сказал Мэтью. «Но Фиона даже сквозь нее не может выйти. Попробуй, если без касания, я смогу обратиться». Я кивнула. «А ты, когда увидишь мое лицо, если расскажешь об этом кому-либо...» «Да нет уж», — отозвалась Фиона. «Я же сказала, что я с вами, как и вся моя семья». Я поторопила их, потому что стало тяжелее сдерживать чужую магию. Мэтью скомандовал, а я направила на него немного магии, желая, чтоб ее хватило, и он стал человеком. Сама же сконцентрировалась на том, чтобы сдержать чужую магию. Фиона ахнула с таким удивлением, что я едва не потеряла концентрацию. «Вы?» «Я!» — закряхтел Мэтью. Позади раздался шорох. Кругом слишком шумело, и шагов не было слышно. По моему лбу стекал пот. Стало так тяжело. «На выход!» — послышался позади голос Мэтью. Я окружила себя магией и тут же кинулась на выход из темницы. Вот только стоило мне развернуться, как та самая фигура рванула ко мне.